На кой тебя в лесную понесло? Чего ты там обронила? Я там сегодня школу грамоты открыла. Вон, а как? А для чего она, школа твоя? А для того, отвечаю я ему в тон, что у нас 100 миллионов неграмотных от царя осталось. Что же нам, печи ими топить или как? Некоторое время едем молча. Возница мой о чем-то сосредоточенно задумался. Я наслаждаюсь блаженным ощущением, что усталые ноги словно оживают. «Я, понимаешь, себя безграмотным не признаю», — нарушает вдруг молчание возница. «Вот у нас приходили какие-то и про всех, как есть, в бумажке писали. Кто такой, как звать, откуда ворожак, чего делать можешь. И было там еще такое образование. Какое образование имеете? Высшее, среднее, низшее? А ты про себя что написал?» «Ну, что написал? Высшее образование не напишешь. Это если кто в гимназии учился, не ниже. Ну и низшее про меня тоже не напишешь. Имя, фамилия подписывать могу, как-никак умею». Я им так и сказал. «Среднее пишите мое образование». «Все-таки грамоте тебе подучиться бы стоило». «Ну нет, заплатите мне, чтобы учился я. Тогда, может, и пойду». «А тебе и заплатят. Вот именно заплатят, торжествую я». Он и не догадывается, какое удовольствие доставил мне своей последней репликой. Прямо, как говорится, на лапы мне пошел. «Это кто же такое еще мне за учение платить будет?» — недоверчиво настораживается возница. Кратко рассказываю ему. «Есть такой декрет советской власти. Декрет, понимаешь, закон. Всех безграмотных во всей России обучать. Дать каждому безграмотному бесплатно, все как есть бесплатно, и учителя, и книжку, и тетрадь, и чем писать, карандаш или перо. И самое главное, сократить ему рабочий день на 1/4. 6 часов работы и 2 часа ученья. Оплатить ему как за полный день, за часы ученья, как за рабочие часы. Вот как!» Помолчав, возница спрашивает. «Сколько, говоришь, безграмотных у нас? 100 миллионов? Ух ты! Это ж им, большакам-то, в какую копеечку встанет! 1 000 000 000, не меньше! Ах, так вас, так, так и так!» Отмечаю про себя, что это последнее матерное ругательство – прозвучало словно бы мягче, доброжелательнее, чем прежние. Но это, оказывается, с моей стороны скороспелый диагноз. Потому что вслед за доброжелательной матерщиной мой возница неожиданно заявляет: «Не пойду я в твою школу, и не зови». «А я тебя и не зову. И идти тебе никуда не надо. Школа сама к тебе придет». «Это как же сама?» «А так, что школы по месту работы открывают». «По месту работы? У меня на работе никакой школы нету». «Ну, нынче нет, завтра будет. Всего, сам понимаешь, сразу не успеть. Будет у вас школа, будет». «А мне и ни к чему», — бросает он небрежно. «Будет, не будет, мне что, один пес». После этого возница замолкает надолго. Молчит упорно. Я не прерываю молчания, не пристаю к своему собеседнику. Пусть сам думает. «А для чего ему это нужно?» — неожиданно спрашивает он. «Большаку, то есть. Для чего ему эта грамотность вдруг занадобилась?» Но в моем объяснении я, видимо, что-то испортила. То ли пересолила я в противопоставлении грамотных неграмотным, перехвалила первых или слишком унизила вторых, но возница мрачнеет и больше ничего не говорит. Только спускаясь с Литейного моста, когда Розвальни вдруг съезжает на раскате так круто, что я чуть не вываливаюсь в снег, возница, словно желая взять реванш, отчеканивает с оттенком мрачной иронии. «Вот ты говоришь, грамотный то, грамотный сё, пято-десято. А приставка тебя к моему делу, грамотную, с пенснеем на носу. Как ты лошадь запряжешь? Хомут, небось, на хвост нацепишь? Вот как!» На углу Литейного и Шпалерной прошу возницу остановиться. Мне слезать. Благодарю его за то, что подвез. Даю измятую бумажку, ден знак.